13 дней до часа Х. Реальность. Санкт-Петербург. «Думаешь, за нами будут следить?» Отдав остатки водки несчастному сержанту, вся честная компания выливалась в теплый летний вечер. «Да уверен. Они должны вести отчет, контролировать». Майор щелкнул зажигалкой, выпустил струйку дыма и остановился в раздумье. «Но вот что теперь делать, ума не приложу. Сидеть сложа руки, наверное, не получится. Так же, впрочем, как и объявить официальное расследование». «Можем подключить наших из главка», — предложил лейтенант, открывая дверь автомобиля и бросая на пассажирское сиденье сумку с ноутбуком. «Подключу», — кивнул Курехин, жадно затягиваясь. «А ты сейчас обзвонишь всех, и чтобы были в отеле через час. Нет, два. Двух часов на сборы вполне достаточно». «Думаете, получится?» — засомневался Петрыкин. «Сейчас же лето. Кто на даче, кто на рыбалке. Некоторые телефон могли отключить». «Кто отключит мобильный, тот получит выговор с занесением в личное дело зловеще», — пообещал майор. «У меня, может, 2 недели в этой жизни осталось, прежде чем я в слюнявого идиота превращусь. А у них рыбалка!» Живо в отдел и сел за телефон. «Я сейчас заеду домой, отменю одну встречу и тоже присоединюсь. Машину, опять же, надо сдать». С тем и распрощались. Запрыгнув в авто, Петрыкин рванул с места и, подрезав зазевавшегося автолюбителя, умчался в сторону центра. «Всеволод?» — Семен закашлялся в кулак и умоляюще посмотрел на оперативника. «А мне? Что делать?» «Езжай домой и будь на связи», — отмахнулся Курехин, шаря рукой по карманам в поисках брелока. «Сейчас ты только под ногами будешь мешаться». «А что, если меня накроет?» — напомнил аналитик. «Ну, как сегодня?» «Я же вообще не соображал, что делать». «А что мне делать, прикажешь?» — нахмурился майор. «Наручниками тебя к батарее пристегнуть, чтоб глупостей не наделал». «Ну, зачем так радикально?» «А тогда?» «Можно с тобой. С работы я вроде как почти уволился, да и сетевой аналитикой заниматься, когда вот-вот станешь безумцем или умрешь от кровоизлияния в мозг, как-то не с руки. Пухлая пачка дел у тебя на столе, все из головы у меня не идет. Это сколько же надо было народу погубить ради...» Всеволод скрестил руки на груди и саркастически покачал головой. «Заткнись и залезай в машину», — сдался майор. «Если будешь трещать без умолку, действительно к батарее пристегну». «Я нем как рыба», — возликовал Давыдов и бросился к автомобилю. Увидев забинтованную голову Всеволода, Светлана ахнула и опустилась на стул в прихожей. «Не волнуйся, дорогая», — бросился Курехин успокаивать свою подругу. «Это так, об косяк стукнулся». «Сева», — вдруг почувствовала боевой азарт жена декабриста, — «ты меня в гроб хочешь вогнать? У тебя же работа сидячая, с цифрами, а не с бандитами. Для этого ОМОН есть». «Успокойся и не нервничай», — Курехин сбросил ботинки, протопал к шкафу и начал стягивать опостылевший за день костюм. Джинсы и кеды, ну, может, еще любимая джинсовая куртка, настолько бесформенная, что без труда скрывала наплечную кобуру. Светлана порывалась выбросить любимый предмет гардероба Всеволода, пустить его на тряпки или просто засунуть в мусоропровод. Постоянно пыталась купить ему что-то более приличное, но оперативник был бдителен и потому остался при своих. «Света, где моя футболка с рыбьим скелетом? Ну, та, что мы взяли в Амстердаме». Ответом ему были всхлипы. Майор проследовал в прихожую, приобнял жену за плечи, погладил по голове, попытался успокоить. На более действенные способы времени не оставалось, так что в ход пошли слова. «Да клянусь тебе, любимая». «Все нормально», — зашептал он на ухо Светлане. «Ранг там как порез, ей-богу. Наши медики уже все обработали». «Знаю я твои ранки. На тебе и так живого места нет. 2 огнестрельных, 4 ножевых. Теперь вот это!» — повысила голос Светлана. Увещеваниями и нежным любовным бредом поток бурных возражений кое-как удалось остановить. «А теперь куда?» — немного успокоившись, поинтересовалась Светлана. Слегка покрасневший носик и готовые вот-вот наполниться слезами глаза не сулили Всеволоду ничего хорошего. «Не урочка», — осторожно поделился Курехин из-за дверцы шкафа. Джинсы он уже разыскал, осталось дело за футболкой. «Какая еще неурочка может быть при твоей работе? Байты с битами некому перемешивать». Светлана прошла к шкафу и, заглянув за дверцу, внимательно посмотрела на Курехина. «Светлана, Маленькая, рыжеволосая бестия с высоким лбом и замашками южноамериканского диктатора встретилась Всеволоду еще в пору его учебы в милицейской академии. Курехин учился, а она в ту пору была уже вполне состоявшейся личностью, экономистом с дипломом и зарабатывала неплохие деньги. Познакомились они на какой-то вечеринке, куда Свету затащил кто-то из общих друзей. Ну и, как водится, закрутилась. Светлана была упряма, умна и крайне мнительна в отношении всех лиц мужского пола. В ту пору веселый и смешливый, без седины на висках и трех медалей за храбрость, Курехин очаровал ее своей непосредственностью в общении и четкими взглядами на жизнь. Сева сказал, Сева сделал. Первая боевая командировка в составе сводного отряда ОМОН не прошла для Светланы даром, прибавив седых волос в рыжей шевелюре и уничтожив пару миллиардов нервных клеток. После первой командировки Курехин сильно пил, периодически срываясь на близких и друзьях, а поскольку драться лейтенант умел крепко, без последствий, как всегда, не обходилось. В конце концов, Светлана вынесла ультиматум. Или она, или зеленый змей. И Всеволод принял решение. 3 года он вовсе не употреблял спиртного, пусть даже оно и было в шоколадных конфетах, поражая всех силой воли и пофигизмом к окружающей действительности. Но за это Всеволод попросил жену пойти на кое-какие уступки. Вопреки всем самым страшным опасениям Светланы, Курехин был буквально непотопляем. Вторая и третья базовые командировки не прошли для него бесследно, но снова ударяться в горькую в ту пору уже старлей не стал, а уволился из органов и попытался встать на гражданские рельсы. Отработав пару лет в охране, прямая тропинка для бывших силовиков, Всеволод начал искать творческое занятие и вспомнил свое юношеское увлечение. Так из Всеволода бойца вскоре вырос Всеволод сисадмин. Ну а после, когда информационные технологии шагнули далеко вперед и появилась новая возможность для грабежа и мошенничества, на этот раз в киберпространстве, о нем вспомнило родное ведомство и предложило стать заместителем начальника нового отдела по интеллектуальным преступлениям в сети интернет. Название отдела менялось, годы шли, но Всеволод продолжал заниматься все тем же. Находил хакеров, посягнувших на чужую собственность, и примерно их наказывал, то и дело устраивая показательные порки. Начальство млело, писало пухлые отчеты в Москву, а Курехин за все свои старания медленно, но верно обрастал звездами и карабкался вверх по карьерной лестнице, получая все новые права и мандаты. Светлана же, хоть и успокоилась по поводу угрозы жизни и здоровью любимого мужчины, но от кое-каких потаенных страхов избавиться до сих пор так и не смогла. «Какая такая неурочка? Во что ты снова ввязываешься? Это опасно?» — шипела она, сжимая и разжимая кулачки с опасно ухоженным маникюром. «Ты лучше сразу признайся, не то хуже будет!» Всеволод поморщился, натягивая на себя футболку и задев ссадину на затылке. «Говорю же тебе, сверхурочка, можешь и в отдел позвонить, там сейчас все наши». «И позвоню», — сверкнула глазами любимая женщина. «Даже не сомневайся, вас, мужиков, из рук выпускать себе дороже». «Ну, если ты мне не веришь, то что?» «Бац, вот тена, вот пожалуйста». Звонкая пощечина прозвучала в тишине квартиры, будто выстрел, сразу расставив все точки над «и». «Узнаю, сама лично убью», — жизнерадостным голосом серийного маньяка заявила Света и, развернувшись к городу, проследовала на кухню, оставив Всеволода в полнейшем недоумении. Рассказать о том, что случилось, Всеволод, разумеется, не мог. Ну, не выложишь ей, что в течение 2 недель ты откинешь копыта, если персонаж в компьютерной игре завалит задание. Не поверит, заподозрит худое. Если же и поверит, то паника будет похлеще той пощечины. В квартире Курехин задержался дольше, чем планировал, а когда вышел к подъезду, увидел странную картину. 2 коренастых кавказцев по самые брови, заросших черной шерстью, уверенно вскрывали конфискованный БМВ, в то время как Давыдова и след простыл. «Привет, мужики! Забыли что?» В руку лег ПМ и удачно так лег. Всеволод улыбнулся и шагнул навстречу неприятностям.